Глава 7. Алекс, не обижайся, но ты похож на Паша или боксера, который вчера провел бой, и его хорошенько поколотили. Мои собеседники дружно рассмеялись. Все-таки хорошие они ребята, несмотря на звездный статус. В Европе их лучшие годы позади, но советские граждане совершенно иного мнения. Это я про Море и Лола Бриджиду. Они, кстати, убедились в этом на третий день после приезда в Ялту. Наивные европейцы думали, что их никто не узнает в вечерних сумерках. Угу. Пришлось буквально вырывать растерянных актеров из рук восторженных поклонников, которые хотели поглазеть на журналиста Фандора, а еще графа Монте-Кристо с шевалье Лагарденом в одном лице. Не меньше интерес вызывала исполнительница ролей Аделины и Эсмеральды. Вернее, ее шикарная фигура с бюстом. Я даже немного начал завидовать Жану, ведь столько красавиц готовы были последовать за ним по щелчку пальцев. Вот бы девушки удивились, узнав, что французы интересуют мальчики. Но нынешнее поколение еще не испорчено, а многие и даже не подозревают о гомосексуализме. Рассказывать им о пороках товарища-артиста я точно не собираюсь. В результате нам помог наряд милиции, который моментально появился на набережной, перепугавшись огромной толпы. До Орианды нас сопровождало немало поклонников. Чую, что артистам придется пережить пару веселых дней. По идее, завтра у нас окончание съемок эпизодов с их участием, и они ничего не заметят. Но на следующий день у всех отдых, и, думаю, восторженный народ успеет изрядно надоесть западным звездам. Насчет их характера, честно могу заявить, что совместная работа оставила исключительно положительные эмоции. Лола Бриджида вообще идеальная работяга без всяких заскоков. Море — человек немного замкнутый, и оттого сначала кажется нелюдимым, даже заносчивым. Но несколько душевных разговоров, где я детально описал не только его роль, но и глубинный смысл картины, которая должна оказать мощное влияние на советскую культуру, устранили элементы недоверия. Еще француз был впечатлен трюками и боевыми сценами. Он сам ранее работал без каскадера и проникся уровнем высшего пилотажа наших ребят. Вернее, речь шла о постановщиках трюков и мелких деталей, до которых додуматься только в 21 веке. Море именно поэтому остался в Союзе еще на неделю, чтобы посмотреть съемки абордажа и штурма Приморской крепости. Съемочная группа как раз переместилась в Ялту, где были готовы нужные декорации. Туда и приехали важные гости. Заодно я воспользовался моментом и сделал еще несколько эпизодов. Материала уже достаточно, и мне кажется, что не получится уложиться в заявленные 130 минут. Даже с учетом того, что приемная комиссия вырежет некоторые сцены, у нас выходит 3,5 часа, если не больше. По идее, сейчас подобная длительность никого не удивит. Показ можно сделать с перерывом, чтобы зрители смогли сходить в туалет и перекусить. Что касается шуточек над моим внешним видом, то я щеголяю с хорошим таким фингалом, радующим людей яркой палитрой цветов с фиолетовым оттенком. Кроме левого глаза мне неплохо прилетело в нижнюю губу, что доставляло наибольший дискомфорт. Поэтому приходится ходить в солнцезащитных очках, которые придают мне немного хулиганский вид, так как синяк и опухшее лицо до конца скрыть не получается. А дело было простым до безобразия. Я впервые в этом мире подрался. Более того, это была классическая кабацкая драка из-за девушки. Пикантности ситуации добавляло то, что причиной конфликта оказалась Светочка. Вернее, 3 пьяных имбецила, ну и я, конечно. На самом деле все началось до приезда мадам Капитоновой в Крым. Наша акула-пера якобы хотела взять интервью у западных звезд и сделать обзор со съемочной площадки. Будто кроме недавно назначенного главреда журнала «Культура», этому больше некому сделать. С другой стороны, в печать должен выйти первый номер издания и лучше подобные дела делать самому. Заодно не надо нанимать переводчика, так как французским она владеет не хуже английского. Да, моя соратница и любовница добилась своего, отпочковавшись от советской культуры. Не знаю, какой смысл запускать новое издание в сентябре. Но, по словам журналистки, 2 первых номера станут хорошей рекламой, что обеспечит подписку на следующий год. Планы у трудового коллектива наполеоновские. И думаю, что через годик они хорошенько потеснят советский экран. Вот только мне от этого не легче. После интервью Светочка и ее фотограф 2 дня терроризировали нашу съемочную группу. А затем внимание неугомонной журналистки переключилось на товарища Мещерского. «Неужели ты думал, что избавился от меня?» Ухоженные ноготки, немного царапая и одновременно щекоча, путешествовали по моей груди. «Это у нас так проходит интервью, которое товарищ Капитонова решила взять у модного режиссера. Благо, что в Ялте у меня в распоряжении целая половина дома, которые помогли снять товарищи из одного ведомства. Кстати, мой водитель и сопровождающий расположились в другой части, вместе с несколькими настоящими отдыхающими. После 2 месяцев жизни в вагончике, палатке и дрянном номере одного из пансионатов Феодосии, мне наконец-то удалось расположиться с комфортом. Не сказать, что я устал. Работа не давала времени обращать внимание на скромный быт. Но перед переездом попросил куратора обеспечить меня нормальным жильем, что для Августа просто невыполнимая задача. Но место нашлось не только мне, но и Павлу Петровичу, моему водителю, перегнавшему новенькую «Волгу» из Москвы. Самое забавное, что я практически не пользовался машиной, которую сразу оккупировал наш администратор. «И что за интервью такое?» Взял и накинулся на девушку, как коршун на зайца, предварительно заманив ее в свою берлогу. Продолжает издеваться Светочка. «Неужели ассистентки закончились? Или молодые актрисульки перестали прокладывать путь наверх? Вернее, подкладывать себя?» Притягиваю к себе улыбающуюся провокаторшу, так, чтобы ее лицо оказалось напротив моего. Светочка не растерялась и с комфортом переместилась на меня. Целую ее и одновременно опускаю руки на упругую попу. Чувствую, что опять теряю контроль над собой. Мало того, что я действительно соскучился. Ведь мы не были вместе почти год, когда решили прекратить отношения. Так журналистка еще и похорошела, если совершенству есть куда стремиться. Занятия аэробикой, которыми Светочка занимается уже 2 года, сделали ее фигуру более спортивной. Может, для нынешнего времени это выглядит необычно, но мне нравится. «Ты же знаешь, я трудоголик и вообще женатый мужчина», отвечаю хриплым голосом, с трудом оторвавшись от пухлых губ. «Что касается нападения на невинную девицу, то готов искупить свою вину». «Тебе придется привести железные аргументы, чтобы заслужить прощение». Пушистые волосы щекочут мне нос, а шепот пробирает до мурашек. «Пусть меня осуждают и предают анафеме, но я ничего не могу противопоставить ее очарованию или колдовству. Есть девушки красивее, но здесь свою роль играет химия или что-то подобное. Я просто хочу эту женщину, и все. И ведь не скажешь, что нас объединяет исключительно постель. Мы неплохо работаем вместе и генерируем новые идеи. Эти совместные проекты поставили жирный крест на моем желании быть с ней рядом постоянно. Не простили бы ответственные товарищи и Светочкина родня подобный ход. На ее карьере можно было бы ставить крест, да и мою деятельность могли ограничить. В итоге Капитонова стала бы напоминать райскую птицу с обрезанными крыльями, а наши отношения ждало медленное разрушение. Тот случай, когда амбиции людей мешают их счастью. Зато сейчас у обоих карьера на подъеме, а наша деятельность начала давать ощутимый результат. Только нам приходится встречаться украдкой, дабы не стать предметом внимания бдительных моралистов. Хотя в Крыму мы особо не скрываемся, но и держим определенную дистанцию. То есть в обнимку не ходим и на улице не целуемся. «Когда я вижу тебя, то мои аргументы всегда готовы. Можешь сама проверить», — произношу под смех Светочки, которая уже оседлала меня и начала смещаться поближе к обсуждаемому поводу. «Нет, положительно это какое-то сумасшествие. Выжав меня как лимон, девушка оккупировала ванную. Я же валяюсь на скомканном белье и продолжаю размышлять. Ведь наверняка о наших отношениях знают некоторые товарищи. И если мои нынешние союзники никакого давления оказывать не станут, то ведомство Андропова может придерживаться иного мнения. Кстати, после прошлогоднего демарша обо мне будто забыли. Хорошо, если так, но верится с трудом. «Лёша!» Голос журналистки отвлекает меня от самокопания. «Принеси полотенце!» Только спинку мне тереть не надо, я уже чистая». «Какие у нас планы?» — спросила Светочка, когда оделась и наводила легкий макияж. При этом вижу, как она улыбается, посматривая на меня в зеркало. «Предлагаю посетить ресторан. Все равно иных культурных заведений здесь нет. Петрович отвезет тебя до гостиницы, а я заеду часа через три. Столик в Лете уже заказан». «Растете, товарищ Мещерский». Провокаторша подошла к окну и потянулась, отчего легкий сарафанчик обозначил все приятные выпуклости роскошного тела. «Тот и 3 года ходил пешком, а теперь личный водитель. Завтра на дачу в переделке не замахнешься? Или уже о горках думаешь?» «Бери выше. Хочу виллу в Ницце и яхту, которые я заслуживаю». Не сдерживаюсь и шлепаю по аппетитной попке. Светочка от неожиданности подпрыгнула и ойкнула. Мой смех был встречен негодующим взглядом, который постепенно сменился удивлением. «А ведь ты не шутишь. Не боишься, что тебя после таких покупок запрут в союзе навечно? Или ты решил...» Слово «остаться» не прозвучало, но все и так понятно. «Одно другому не мешает». Мой ответ совершенно запутал прекрасную акулу. «Дуй переодеваться, а то, глядя на тебя, мои аргументы начинают возбуждаться. Так мы и никуда не успеем». «Ух!» Светочка усиленно обмахивалась веером. «Налей мне вина и давай отдохнем». Девушка раскраснелась, я так вообще взмок. После достаточно минорного начала мы постепенно разошлись в последние минут 30 и не покидали танцпол. Ансамбль играл вполне прилично. Радовало, что в репертуаре музыкантов было несколько песен рассвета. Как старых шлягеров, так и новых. Давненько я так не проводил время. Надо будет восполнить этот пробел в своей жизни. А то я умотал на несколько месяцев на съемки, где полностью погрузился в работу. Опять забыв, что супруге тоже нужна разрядка и разнообразие. Только вместо Ани я расслабляюсь с любовницей. Вот такой нехороший человек, этот товарищ Мещерский. Но те, кто увидит Светочку, точно меня поймет. Я, кстати, поймал не один масляный взгляд, которым мужчины провожали девушку. Пускать слюни им не мешало даже наличие спутниц. «Разрешить пригласить вас на танец?» Вдруг раздается сбоку хрипловатый голос. Поднимаю голову и вижу молодого человека с грубыми чертами лица и глуповатой улыбкой. Товарищ явно навеселее, под воздействием алкоголя почувствовал себя неотразимым до такой степени, что все девушки должны перед его ногами пасть. Вторженец одет в яркую рубашку, похожую на гавайскую, и коричневые брюки с затянутым до пупка ремнем. В ресторане как раз играла медленная композиция, которая наверняка подвигла товарища на подвиг. Я не успел ответить, так как меня опередила журналистка. «Нет!» Прозвучало достаточно громко, даже с учетом вновь заигравшего ансамбля. «Не мешайте нам отдыхать». Судя по реакции, я переоценил адекватность колхозного мачо. Улыбка на его лице моментально трансформировалась в злую гримасу. «Ты чё, мокрощёлка столичная, с простым металлургом потанцевать не хочешь? Тебе всяких хмырей подавай!» Кивок в мою сторону. «Хмырём меня здесь еще не называли, но плевать. А вот оскорбление девушки я прощать не собираюсь. Но попытаюсь сделать попытку разрешить конфликт мирным путем. Шучу, конечно. Иди со своими друзьями обжимайся. Девушки тебе все равно не светят». Соображал металлург долго, но действовать начал быстро. Ударил он без замаха и почти застал меня врасплох. Успеваю уклониться, и кулак только проехался по губам вместо носа. А далее понеслась. Женские визги, крики, мат и шум отодвигаемой мебели. Честной драки не получилось, так как товарищей оказалось трое. И ладно, если бы они пытались нас разнять. Расслабился я здесь и не ожидал подлянки. Пропустил удар, который стал причиной того самого роскошного баланша. Но я не просто так поддерживал себя в хорошей форме. Еще и начал заниматься рукопашным боем с одним из умельцев, из техников. У нас даже сформировалась небольшая группа, которая тренировалась в новом зале и даже здесь, в перерывах между съемками. Мастером ММА я не стал, но от 3 подвыпивших хулиганов отбить смогу. По крайней мере, 2 уже валялись на полу. Я слышал крик Светочки, когда опрокидывал одного из нападавших. Она, кстати, вела себя достаточно спокойно и не истерила. Оборачиваюсь и вижу, как мой сопровождающий сбивает с ног третьего придурка, замахнувшегося на меня бутылкой. А я все думал, куда делась моя поддержка? Оказывается, все под контролем. «Нехорошо, товарищ Мещерский», — назидательным тоном вещает лейтенант милиции. «Устроили дебош. В результате два человека получили телесные повреждения и нанесен серьезный урон замечательному ресторану». Стражи порядка приехали быстро, но к этому времени ситуация уже разрешилась. Один из нападавших баюкал ушибленную руку, это он неудачно упал после подсечки охранника, который незаметно испарился с поля боя. Зачинщик драки чего-то мычал и пытался на меня кинуться, но его с дружком удерживали посетители и два оперативно прибежавших дружинника. Чуть позже выяснилось, что у товарищей подозрение на перелом руки и челюсти соответственно. А уже в отделении бравый лейтенант по какой-то непонятной причине начал плести словесные кружева. Забавно, что мы с металлургами решили дело замять, а за сломанные стулья и разбитую посуду я отдал деньги сразу. Ждать широкого жеста от быдла не приходится. Хорошо, что клоуны немного протрезвели и поняли опасность сложившейся ситуации. Они вели себя вызывающе еще до конфликта, поэтому были свидетели, вставшие на мою сторону. И тут местный мент начал изображать из себя Шерлока Холмса и борца за вселенскую справедливость в одном лице. Три человека напали на меня, что могут подтвердить посетители заведения. Мы со спутницей вели себя адекватно и пришли культурно отдохнуть. Товарищи переоценили свои силы и пали жертвой неравной борьбы с алкоголем. Но сейчас инцидент исчерпан, обе стороны не имеют претензий, а материальный урон, который понесло заведение, возмещен. То есть вы считаете, что милиция должна оставить драку безнаказанной? Думаете, сунули денег и все в ажуре? Вообще-то, мы как минимум сообщим о факте непристойного поведения на работу и местную партийную организацию. Круглое лицо лейтенанта аж засветилось от радости. Заодно вам придется объясняться насчет своего морального облика. Судя по документам, вы со спутницей не муж и жена, но дома вас ждут законные супруги. А здесь вдруг совместный поход в ресторан, вызывающие танцы с употреблением алкоголя. Никогда не понимал подобных мудаков. Ему девушки не дают или юношеская травма, когда предмет обожания выбрал другого парня. Я хоть с десятком девиц могу отдыхать в ресторане, и что? Может, у этого товарища начальника пробудилась рабоче-крестьянская солидарность? Мой прикид, особенно мокасина, сразу бросаются в глаза. Даже разорванная рубаха в пятнах крови прямо кричит об импорте. Капитонова, последовавшая за мной в отделение, тоже выглядит как иностранная модель, хотя одета в обычное коктейльное платье и плетеные босоножки. Но есть еще часы, цепочка с кулоном и сумочка. У нас на лбу большими буквами написано «Мажоры». Понимаю, что все могло обернуться гораздо хуже, но конфликт исчерпан. Зачем педалировать ситуацию, если наша невиновность очевидна? Давлю мысль нахамить собеседнику и совершить какую-нибудь глупость. Знаю, что мне ничего не будет, но очень хочется ткнуть его носом в каку. Пишите, что хотите. Если письмо придет на работу, то это будет выглядеть забавно. Я директор творческого объединения и, ко всему прочему, беспартийный. Ваши жалобы мы рассмотрим, и решение партсобрания как-нибудь переживем. Вижу, что глумливая ухмылка начала покидать личико милиционера. Товарищ Капитонова вообще работает главным редактором всесоюзного журнала «Культура». Хотя, вряд ли вы о нем слышали. У нас сегодня был деловой ужин. Я давал для издания интервью о снимающемся в Крыму совместном советско-итальянском фильме. И ваши намеки с явными признаками шантажа не совсем уместны. Поверьте, мы граждане законопослушные, но можем подключить вышестоящие инстанции, дабы они инициировали более детальную проверку. Заодно и вас проверят, товарищ лейтенант. Нам с товарищем Капитоновой скрывать нечего, мы даже готовы на огласку случившегося в прессе. Наверное, не мешает подключить к делу народный контроль и прокуратуру, пусть дают свою оценку произошедшему. Я уже настаиваю на максимальной огласке. Милиционер кочевряжиться не стал и дело закрыл. Я же теперь щеголяю с заметным фингалом, опухшей губой, и над этим потешаются коллеги, в том числе иностранные звезды. Кстати, Лола Бриджида оказалась весьма разносторонней натурой. У итальянки были планы попробовать себя в режиссуре. По словам актрисы, ей надоело играть легкомысленных персонажей на протяжении практически всей карьеры. Желание начать снимать посетило ее достаточно давно, но есть определенные трудности. Парадоксально, но осуществить свои мечты в условиях якобы свободного мира просто нереально. Все упирается в пол и недоверие продюсеров Баби, если называть вещи своими именами. Я и сам не могу вспомнить ни одного топ-режиссера-женщину, успешно работающую в киноиндустрии. Кроме Алис Ги Бланше, матери-основательницы игрового кино, и великой Лени Рифеншталь. Это если смотреть на данный момент. Чуть позже появится Катрин Бигелоу, и, пожалуй, на этом все. Но не считать же за полноценного режиссера Киру Муратову. Ее фильмы из области психиатрии, а не искусства. Можно вспомнить о Софии Копполе. Только возникает вопрос, смогла ли бы она пробиться на вершину без помощи отца? В СССР сейчас весьма плодотворно работает Лариса Шипитько, жена Элема Климова. Но после достаточно оригинальной картины «Крылья», которая пользовалась успехом на Западе, режиссеру и сценаристу самым натуральным образом обрезали крылья отечественные номенклатурщики от кино. Как это знакомо. Узнав, что в Советском Союзе гендерного равенства не существует, Джина сильно удивилась. Понятно, что товарищ Мещерский врет, а что такое стыд, он забыл еще в детстве. Но если провести сравнительный анализ, то у нас женщинам действительно легче пробиться. Путь будет труден и тернист, но настоящий талант получит шанс. Другой вопрос, как он им воспользуется. Что касается Джины, то у меня просто меркантильный интерес. Почему бы не привлечь такую знаковую фигуру к совместной работе? Для ТО «Прогресс» это будет мощнейшим маркетинговым ходом. Мы и так заявили о себе на Западе, поэтому нельзя останавливаться. Проблема упирается в финансы, вернее, невозможности свободной конвертации рубля. Это тоже вопрос решаемый, который надо обсудить с Дилаурентисом. Опять придется применять серые схемы, но иного выхода просто нет. Идея привлекать западных режиссеров и других сценаристов посетила меня давно. Поверьте, на данный момент такое сотрудничество необходимо. Советское кино все сильнее уходит само в себя и становится неконкурентным. Я дал мощный пинок отечественной киноиндустрии и телевидению, но этого мало. Вливание свежей крови на переходном этапе пойдет всем на пользу. Странно, почему наши студии не привлекают хотя бы коллег из соцлагеря? Те же поляки сейчас на подъеме. Студия Дефа идет своим оригинальным путем, как югославские товарищи. Как вариант, надо попробовать снять несколько совместных пеплумов по мотивам знаковых событий разных стран. Был же просто мощнейший болгарский фильм «Хан Аспарух». Почему не экранизировать «Битву на Косовом поле», «Грюнвальд», «Осаду Арконы» или «Войны курутцев»? Таким образом, получаются интересные масштабные проекты с СФРЮ, ГДР, ПНР и ВНР. Связываться с чехами и румынами нет никакого желания, брезгую. Подобные работы могут вывести прогресс на такую высоту, что трогать его себе в убыток. А еще это индульгенция для товарища Мещерского, которого нельзя будет обвинить в идолопоклонстве Западу. С учетом того, что наши телевизионные проекты давно и с успехом адаптированы под реалии многих стран СЭВ, то все вполне реально. Я еще бы чего-нибудь экзотического замутил с кубинцами, вроде «Пиратов Карибского моря» или «Хроник капитана Блада». Когда закончится война во Вьетнаме, можно использовать исторические события этого региона. Как вариант, привлечь французов и снять свой вариант Индокитая. Планов громадье. И Джина должна стать моим рекламным ходом. В предпоследний день нахождения в Крыму, когда большая часть группы уже перебазировалась в Ростовскую область, где были построены декорации, произошло необычное событие. Я с утра решил сгонять на пляж, пока побережье еще не забито отдыхающими. Хорошо, что есть свой транспорт, и можно быстро доехать до малолюдных мест. Накупавшись, поехал домой. С утра не завтракал, и желудок уже подавал сигнал. Решаю сначала переодеться и потом идти в столовку. Выхожу из машины, скрипя мокрыми шлепками, и буквально застываю, как столб. Вот кого я точно не планировал здесь увидеть. Тем более, что мы недавно созванивались. но открывшая ворота девушка мне не померещилась. «Ты не рад меня видеть? Или сейчас так выражается восторг?» — произнесла Анна насмешливым тоном, который резко изменился на обеспокоенный. «Что с твоим лицом и рукой?» Я делаю несколько шагов вперед и обнимаю растерявшуюся супругу, заодно спрятав опухший кулак, пугающий людей глубокими царапинами. Швы мне накладывать не стали, но повязку пришлось носить несколько дней. И вот после купания попался на глаза благоверный, что при ее нынешнем положении чревато. Меня потому и удивил ее приезд. Аня на пятом месяце и недавно чувствовала себя не очень хорошо. «Я остановилась у родственников в Алуште. Нормально выспалась и заказала такси. Хотела сделать тебе сюрприз. Ты же кочуешь по побережью, но вроде должен был быть в Ялте. Если бы тебя не оказалось на месте, то такси ездит в любое время и вернуться не проблема». После обеда уплетаем десерт. Анна по своей привычке налегает на мороженое, в чем я ее решил поддержать. Народ только возвращается с пляжа, и кафе со столовыми еще не переполнены, поэтому можно спокойно посидеть. За обедом мы обсудили последние новости, в первую очередь связанные со здоровьем будущей мамы. Все хорошо, и это главное. Но есть какая-то недоговоренность в словах супруги. За время знакомства я хорошо изучил свою избранницу и точно знаю, что она не сторонник резких порывов и спонтанных решений. Сейчас же ее что-то гложет, и она не просто так рванула в Крым. Понятно, что соскучилась, но это идет вразрез с ее здравомыслием и рационализмом. Надо еще учитывать плод, которым она точно не будет рисковать просто так. Уже вернувшись в дом, Анна задала мучивший ее вопрос. «Лёша, кто такая Светлана Капитонова?» «Хорошо, что я был готов». Нет, вопрос о Светочке стал для меня неожиданностью. Мне казалось, что речь идет о наших тайных делах или какую-то важную информацию передал тесть. Сделав удивленное лицо, что было нетрудно, отвечаю как можно спокойнее. «Это один из моих друзей и соратников. Пузик, Димарка и Капитонова входят в круг людей, которым я безгранично могу доверять. К сожалению, другими близкими друзьями я не обзавелся. Ну, кроме тебя, конечно». Последняя фраза никоим образом не повлияла на настроение супруги. Анна не хмурилась, а просто была излишне серьезна. Она, в принципе, и грешит излишней внешней строгостью. Узнав человека получше, совершенно преображается. Может, у нее такая защитная реакция, не знаю. «А у меня совершенно иная информация. И могу тебе заявить откровенно. Если в этом есть хоть доля правды, то наша совместная жизнь заканчивается. Я не собираюсь терпеть обман и предательство.